Глава 31. Надежда. «Ничего не хочешь мне сказать?» Задает вопрос прямо, без лишней прелюдии. «От кого это у тебя мальчик будет?» Цепенею. Даже времени не остается на ответный, логичный вопрос. Откуда он знает об этой лжи и при каких обстоятельствах Снежана решилась рассказать ему обо мне? Совсем не побоялась конкуренции? «Чего застыла?» — рявкает он. «Отвечай!» И, толкнув дверь ребром своей ладони, напирает, нагло вламываясь вглубь квартиры. «Я не собиралась его впускать!» «Вон пошел!» — бурчу. «Ты время видел? Убирайся!» «А ни хрена теперь!» — он мотает головой. «Сейчас ты мне все расскажешь. Если надо будет, даже покажешь». «Что?» Что он имеет в виду? Какой злющий, божечки! Отойди. Перехожу на шепот. Ты девчонок разбудишь. Становлюсь напротив него так, что нас теперь разделяет кухонный стол. Моя единственная защита. Потому что Леон — настоящий хищник во время охоты. Его губы искажаются в оскале. Бывший муж останавливается. Напирает на меня медленно. Создает вокруг меня мнимую иллюзию спокойствия, будто растягивает предвкушение от скандала, конечно же. «От кого ты пацана ждешь?» — бросает он хриплым тоном и улыбается. «Не верит, что ли?» «Тебе какое дело?» — цежу, сжимая костяшками пальцев края столешницы. Смотрю на него с высоко поднятой головой и «вот черт!» Леон, будто синхронизируясь со мной и поймав мой взгляд, скользит глазами по моему телу в полупрозрачной сорочке. Серые глаза становятся практически черными то ли от злости, то ли от возбуждения. Я хорошо узнаю этот его взгляд. Потемневшие, сужающиеся в прищуре глаза, в которых бурлит лава, поджатые губы. Так он выглядел, когда хотел. Все мы знаем, чего он хотел. Нет, нет, нет, совсем дурак. Нашел время. Будь я не одна здесь в такое позднее время, сковородой бы ему по физиономии его заехала. «Надежда», — сипло произносит он, — «от кого ты ждешь ребенка?» Вычленяет каждое слово, нависает надо мной даже через этот стол. К чему все эти поединки посреди ночи, когда за стеной спят наши дети? Леону на самом деле ничего не стоит просто обойти его и скрутить меня. Но мужчина, к счастью, этого не делает. Издевается, растягивая и смакуя мой страх. Мне страшно, да, но Леон не должен этого понять. В конце концов, это он ворвался в мою квартиру посреди ночи. Не твое дело. «Я свободная женщина. У меня есть личная жизнь, и совсем скоро я выхожу замуж». Он продолжает буравить меня взглядом. Смотрит так пристально, что озноб прошибает тело. «Это я понял», — хмыкает. «Но я спрашиваю о другом». «А мне плевать». Скрещиваю руки на груди, выстраиваю между нами еще одну стену. «Я прошу тебя покинуть мой дом». Утром придешь к дочкам. Возвращаю себе личное пространство. Выхожу из капкана и останавливаюсь в центре кухни так, чтобы продемонстрировать бывшему свое безразличие к его персоне. А сердце так сильно стучит. Громыхает, отдаваясь в висках. Не успеваю опомниться, как вся моя смелость и спесь сбиваются одним движением. Леон сгребает меня в охапку и легким взмахом руки припечатывает к стене рядом с холодильником. Даже пискнуть не успеваю. Слышу терпкие ноты его одеколона с пряностями, кожей и запахом его кожи. Такое все знакомое. Мы оба часто и тяжело дышим, с минуту просто стоим молча. Раньше Леон постоянно так делал, когда мы были женаты и счастливы, но сейчас такое запретное. Его рубашка слегка измята. Вблизи я вижу круги под его глазами. Леон судорожно вздыхает, будто пытается впитать каждую мою эмоцию, нависая надо мной скалой, хищным зверем. Губы близко к моим губам. Руки на моем теле. Не могу отрицать того, что меня к нему чисто физиологически до сих пор тянет. Очень сильно. Все это происходит только на низменном уровне, но это не важно. Я не животное, в отличие от него. «Пусти!» «Надя!» — выдыхает он, обдавая мою щеку горячим дыханием. «Говори!» «Послушай!» Мое тело натягивается, как струна. «Отпусти!» Отталкиваю мужчину, всхлипываю, но бесполезно. Все мои попытки терпят фиаско, пока не расскажу ему правду. «Твоя невеста меня довела!» Вздыхаю. «Разбирайся с ней, а меня оставь в покое!» Чувствую его так близко. Всего и повсюду. «Довела?» Мужчина недоумевает. Опасно обжигающая хватка на моей талии немного ослабевает. «Пришла, заявила, что беременна и угрожала. Дочек наших обвиняла. Коротко рассказываю ему о ситуации в бассейне. Леон даже бровью не ведет. Похоже, мой рассказ его совершенно не впечатлил. Он в курсе, что его невеста беременна. Зачем ему до сих пор я?» «Снежана ждет от тебя ребенка!» Пискнув, отворачиваюсь от него, чтобы перестать чувствовать этот запах и прикосновение. Слишком уж это интимно. «Я в курсе», — бросает невозмутимо, а у меня неожиданно колет в груди. Замерев, заглядываю ему в глаза с необъяснимой обидой. «Лжец и предатель. Тогда, может, отпустишь меня и пойдешь нахрен к невесте?» «Вопрос сейчас не в ней», — отвечает он, не сводя с меня пылкого, наглого взгляда. «Правду мне скажи, ты беременна или нет?» «Сомневается?» «Вижу, что еще как сомневается. Будто личный триумф празднует, лапая мое тело». «Да», — улыбаюсь, — «беременна». Смотрю ему прямо в глаза с вызовом. Леон даже не моргает, смотрит будто через меня. Размышляет. «От кого?» — повторяет заезженный вопрос. «От мужа будущего?» — отвечаю прямо. Так же, как уже говорила его фурии невесте. Несколько секунд Леон молчит, а затем наклоняется еще ниже, почти касаясь губами моих губ. Тело полностью в его оковах. Мне тяжело дышать. «От... меня?» — вкрадчиво шепчет Леон. И неожиданно уголки губ наглеца изгибаются в самодовольной ухмылке. А я сейчас упаду в обморок от самовлюбленности этого индюка. «Чего?» «Милая, но ведь у нас еще не было...» Хмыкает он, прикрывая глаза и вдыхая воздух у моей шеи. «Ты охренел совсем?» Вырвав руку из капкана, ударяю его по лицу. «Я беременна от Володи!» Точнее, пытаюсь ударить, потому что Леон ловит мою ладонь в воздухе и перехватывает мой удар. Тонкое запястье буквально теряется в его лапище. Мужчина притягивает мой кулак к своим губам и нежно целует. Вырываю свою ладонь из его силков, как ужаленная. Дышу с трудом, в глазах остро щиплет. «Ты врешь. Ты еще не беременна», — шепчет Леон. «И я узнал то, что хотел». Щеки пылают от огня. Я чувствую, как жар окутывает каждую клеточку кожи из-за стыда и смущения. «Мы давно в разводе. Пошел вон из моей жизни. Оставь меня в покое!» Почти скатываюсь в истерику. «Разбирайся со своей беременной невестой, а от меня отстань!» «Разберусь!» Леон хватает меня за запястье. «Совсем по порядку разберусь. И тогда ты за свое вранье ответишь». Его пальцы хватают меня за подбородок, поднимая мое лицо. «Передо мной, потому что я сделаю эту ложь правдой».